Глава 35. Ты пропустила все самое интересное. Дейвор. «Терпеть не могу скучных женщин и демонов!» — взревел запыханный Оттор, разбивая своей магической волной нечисть. От его силы демоны не погибали, а лишь слабели, немного отступая. А добивал их уже я, умудряясь сносить им голову огненными шарами. От зеленого свечения магии Оттора уже слепило глаза. Как, в принципе, и всегда. Несколько раз прямо к нам под ноги падал измученный Самуэль, продолжавший сражение с младшим братом, и сразу же получал двойную порцию магии. Казалось, что этому бою нет ни конца, ни края. Демоны, которых вызывал себе в подмогу Самуэль, все пребывали и пребывали. И единственное, что меня успокаивало, это то, что Элис сейчас находилась в полной безопасности. Так как трудно было не заметить в этом черном тумане светловолосую женщину с огромными крыльями. На помощь к Элис пришла мать. «Я тоже демонов не люблю», — буркнул, запуская очередной шар. «А скучных женщин?» — ухмыльнулся Тар. «Я таких и не встречал, и у меня теперь есть жена, которую точно нельзя назвать скучной». «Знаешь, чего я больше всего боюсь, Дейв?» Тар резко пригнулся, чтобы позволить мне сделать удар. «Что? Что меня околдует какой-нибудь синий чулок, и мне придется жить с ней до старости и изучать скучные энциклопедии?» Я вымученно усмехнулся и покачал головой. «Ну, в таком случае...» Я на миг прервался, потому что туман немного рассеялся, и у меня появилась возможность лицезреть Самуэля. Я тут же направил на него волну холода. Острые льдины пригвоздили его плечи к картине, и побитый Верлиан с благодарностью кивнул. «В таком случае, как друг, я желаю тебе найти женщину, достойную такого циника, как ты. Соблазнительную красотку!» «Любой синий чулок станет соблазнительной красоткой, если снять с нее скучное платье». Оттор сцепил от боли зубы, когда демон оставил ожог на его руке, но я быстро отомстил за друга. А потом нас ослепил яркий свет, мгновенное сияние, исходившее со стороны окна, и у меня словно открылось второе дыхание. А это свидетельствовало лишь об одном. Инсилья поставила защиту на светлых магов. «Мать Элис поставила защиту!» — обратился к Оттору, отметив, что демонов, к сожалению, меньше не становится. «Рад за вас!» — с сарказмом протянул Тар. «Я тогда могу уйти, больше не нужен!» «Сражайся давай, полукровка, на тебя она тоже распространяется!» «Ну, насколько я знаю, сильнее я не стану, но зато есть уверенность в том, что теперь мои крохи магии не будут украдены!» Я усмехнулся и сильнее прижался к спине Тара. И впервые мне стало жаль, что он неполноценный хранитель. Потому как с его нравом это была бы божественно-адская смесь. Характер сродни Верлиану, у которого внутри уживаются сразу две магии. «Вот эта женщина!» — воскликнул Тар. Я повернул голову и улыбнулся. Инсилья была уже здесь. Она кружилась по всему залу и сметала демонов с такой скоростью, что новые просто не успевали появляться. «Это вообще-то мать моей жены, Тар. Не заглядывайся, пожалуйста». «Я не заглядываюсь, я восхищаюсь», — усмехнулся он. «И прими мой совет. Элис, лучше не обижай, смотри, с какой легкостью ее мать сносит головы». «Я и не собираюсь». «И не изменяй, целее будешь». Именно в этот момент Инсилья опустилась недалеко от нас и пробила демона рукой. «Это точно не про меня», — тут же отчеканил я, и Оттор хохотнул. «Я других не хочу». «Ох, лжец, мужчина не может все время хотеть только одну женщину». «Да? Ну тогда желаю тебе влюбиться, Оттор Рейгар, безо всякой магии». «Пошел ты». На этом наши разговоры закончились. Как и бой с демонами. Продолжался только один, и он был не на жизнь, а на смерть. Бой двух братьев. Но раз исчезли демоны, значит, Самуэль слаб и потерял свою дьявольскую нить, хотя и выглядел поживее младшего брата. Верлиан, хоть и сильно пострадал, держался очень хорошо, несмотря на то, что был слабее. И только я сделал шаг, чтобы прийти на подмогу Верлиану, как Инсилья махнула рукой, останавливая меня. «Не вмешивайся». Нескольких взмахов крыльев хватило для того, чтобы она оказалась рядом с сыном и принялась за дело. Мы с Таром стояли посреди зала, наблюдая за боем. «Ну что ж, раз здесь начались семейные разборки, мы можем идти?» С сарказмом протянул Оттор. «Фух, какой удар! Божественная женщина!» И лишь когда Самуэль оказался на полу полностью без сил, Инсилья спустилась вниз, подтягивая к себе измученного Верлиана. Мы с Таром переглянулись и двинулись к этому буйному семейству. «Помоги мне». Голубые глаза Инсильи, точно такие же, как у моей жены, замерли на моей скромной персоне. «Как? Мне нужно его убить?» — я взглянул на Самуэля. Он смотрел на нас высокомерно, так, словно победа все равно осталась за ним. «Я хочу попробовать лишить его магии. Ему место в тюрьме», — произнесла она, вскинув подбородок. Внезапный звук выстрела, что пронес эхом по разрушенному залу, заставил всех присутствующих вздрогнуть. Глаза Самуэля также надменно смотрели прямо на Оттора, и взгляд его тускнел с каждой секундой, а рядом растекалось кровавое пятно. «Тар!» — протянул я. «На его совести слишком много отнятых жизней, в том числе и Свейна. Он такой же сумасшедший, как его папаша, ему не место в тюрьме!» — холодно произнес Тар и откатил мыском ботинка от руки Самуэля огромный изумруд с посохом Мерлина. Вероятно, его наигранная слабость была лишь очередной ловушкой. «А где Элис?» — спросил я, взглянув на Энсилью, которую прижимал к себе Верлиан. Он был выше ее на целую голову и был явно рад видеть родную мать. «Я оставила ее на улице. Она без сознания». Я кивнул и быстро направился к двери, желая побыстрее прижать к себе свою маленькую соблазнительную жену и убедиться, что с ней все в порядке. Все закончилось, а она как никто должна об этом узнать. Элис лежала прямо на траве у огромного зеленого куста. Я сел на землю и, подняв ее, погрузил себе на колени, уложив ее голову на свое плечо. Она невнятно что-то простонала, и я улыбнулся. «Дэйв, ты опять пропустила все самое важное, милая?» — прошептал я, легонько касаясь губами мочки уха. «Мы выиграли», — хрипло спросила Элис и открыла глаза. Они сияли. Ее голубые глаза были настолько яркими, что я без труда понял, что сейчас амулет Эш еще внутри моей супруги. «А ты сомневалась?» «В какой-то момент, да». «Ты, оказывается, честная воровка», — усмехнулся я, поцеловав ее в курносый нос. «И невинная. Была. До встречи с тобой». Ее губы тронула улыбка. Я откинул с ее лица светлую прядь волос, пока мои глаза жадно блуждали по красивому лицу. «Теперь мы можем вернуться к Тайвину?» — спросила Элис, остановив свой взгляд на моих губах. «Несомненно», — ответил негромко и поцеловал свою любимую супругу.